Глава третья. Тень базе. Секретно. Включен в отряд, тренируемый объектом. Продолжаю наблюдение. Жду инструкций. База тени. Оценить статус цивилизации объекта. Коннован. Ночь выдалась светлой. Огромный желтоватый диск луны висел до того низко, что, кажется, вот-вот упадет в воду, распугав жаб. На берегу пруда пахло тиной и древесной смолой. Жизнь кипела, совсем не похожая на подчиненное правилам и условностям существование в стенах замка. Еле слышный, на грани восприятия, шелест соловьиных крыльев, отчаянный предсмертный писк мыши. Невнятное бормотание старого барсука и совсем уж вдалеке раздраженное тявканье волчицы. Хорошо. Уже неделю, как князь Володар высочайшим повелением разрешил перенести уроки на свежий воздух. Это его выражение, не мое. Но да не суть важно. Главное, что тот треклятый дворик, зажатый между внешней стеной и одной из башен, за пару месяцев осточертел мне до невозможности, а здесь хоть какое-то разнообразие. И людям полезно. Люди учатся, пусть и медленно, стараются. Валерик так из кожи вон лезет, лишь бы стать лучшим. И это еще один повод для нелюбви. Откровенно, открыто, и порой эта нелюбовь остальных к княжичу доходила до совершенно непонятных мне пределов. Когда кто-либо из десятка вежливо отказывался тренироваться в паре с их светлостью. А стоило приказать, и дело заканчивалось дракой, страдал в которой, как правило, Валерик. И самое упрямое упрямство не компенсирует недостаток силы и умения. После третьего происшествия и очередного вранья на тему «случайно получилось их светлости по носу попасти», при этих словах Валерик обычно зеленел и с новой энергией бросался мстить. Я стала работать с ним сама. Мне-то глубоко все равно, что думает обо мне их светлость. И какое ноне у него настроение. И дело пошло быстрее. В данный момент их светлость отдыхали на травке, пытаясь понять, по какой такой причине снова остались без оружия. «Долго вы?» – пробурчал отец Димитриус. «Вот уж кто не мог привыкнуть к нашим вылазкам. Ночь, да еще вне стен замка, его пугала. И сейчас волчий вой, раздавшийся где-то рядом, заставил отца Димитриуса схватиться за единственное доступное ему оружие – Библию». Священник истово перекрестился и забормотал очередную молитву. «Однако при всей своей пугливости, каждый раз на мое предложение остаться в замке – отец Димитриус скромно отвечал, что долг пастыря велит ему быть там, где души верующих подвергаются испытаниям. Конечно, дело тут не в долге с этими самыми испытаниями, а в том, что среди вышеупомянутых душ имелась одна весьма небезразличная святому отцу. Волчий вой стих, и отец Димитриус, вздохнув с облегчением, снова перекрестился дрожащей рукой. Я поинтересовалась. «Не замерзли, святой отец?» Он снова вздрогнул и, поспешно, точно боясь, что прогоню, ответил. Что ты, нисколько. Ночь-то теплая ныне, весна». «Скорее, раннее лето, но поправлять священника невежливо». «И ночь светлая, а место, место какое чудесное. Ты только посмотри». Он простер ручонки в сторону затянутого ряской пруда. «Какая красота! Вот оно, знамение! Вот оно, доказательство существования Бога! В местах этому подобных душа воспаряет!» Он и сам почти поверил в эту чушь. И даже приободрился, подтянулся, поглядел на меня с этаким превосходством. «Дескать, я, лишенная души, никогда не пойму, что чувствует человек, когда она воспаряет. Не пойму, а он не поймет и не почувствует, какое это счастье оседлать ветер и попытаться сорвать звезду. Воспоминание причиняет боль, и чтобы заглушить ее, командую. Перерыв закончен, подъем!» Люди встают неохотно, а у меня вдруг появляется ощущение, что за нами наблюдают. Пытаюсь сосредоточиться, чтобы определить местонахождение наблюдателя. Но пора бы привыкнуть, что с этим непонятным существом на шее я совершенно беспомощна. Я почти как люди, только без души. Карл. Девочка выглядела неплохо. Цела и на вид вполне здорова. Рисковатые жесты выдавали некоторую нервозность, но в остальном вполне себе. Голос уверенный, брови нахмурены, а подбородок упрямо выпечен вперед. Сахарная. Айша ошиблась. Чего-чего, но сахарной хрупкости в Конован никогда не было. А упрямство было. Именно оно и еще способность тупо, безрассудно идти вперед, когда нет ни малейшего шанса победить, привлекли когда-то Карла. Маленькая деревенька. Дворов 5-6, не больше. Нищая, как все человеческие поселения. И такая же беспомощная. Облезлые собаки. Полудикие существа, по старой памяти отчаянно жмущиеся к людям. Худые козы, взъерошенные куры. Острый запах навоза, дыма и гниющей плоти. Так всегда бывает, когда в деревню приходит чума. На самом деле, с чумой эта болезнь не имела ничего общего, кроме летального исхода. Вирус H5SDR, алая смерть, разработка времен последней войны, с поражающей способностью в 98,7%. Когда-то силы вируса истощались на первой волне. Это позволяло атакующей армии занимать освободившиеся территории без риска подцепить алую смерть. Правительство даже на войне беспокоилось о своих подданных. Не стало правительства, не стало подданных, не стало ученых, контролирующих распространение H5SDR. И вирус научился обходиться без посредников. Он жил сам по себе. Кочевал в телах крыс от поселения к поселению и, добираясь до места, собирал дань с жителей. Так уж вышло, что Карл шел по следу. Эпидемии косили людей, тем самым грозя и Даоре. Пришлось заниматься. Алая смерть оказалась особенно упрямой пакостью. Заражение, инкубация, развитие, превращение крови в лаковую воду. Агония, смерть. На все про все 72 часа. Знакомый алгоритм, повторяющийся от деревни к деревне. И сломавшийся на 15-летней дурочке, слишком упрямый, чтобы просто сдохнуть. 100% минус чумазая девчонка-альбинос со злыми глазами. Карл наблюдал за ней 3 дня, отслеживая течение болезни. Ему нужна была информация, а Конован принимала его за знахаря. Смешно. В этой глуши о Даоре либо забыли, либо вообще не знали. Алые точки на руках, лопнувшие сосуды в глазах и частичная слепота. Кровотечение из носа, лихорадка. Малейшее прикосновение к коже оставляет синяк. Кровотечение из ушей, как правило, следующая стадия – смерть. Но Конован выжила, а из ее крови удалось получить антитела. Давно это было. Потом Карл продолжал изучать ее. Он еле дождался, пока она оправится достаточно, чтобы провести инициацию. Скорее эксперимент, чем желание обзавестись Валери. И снова, слишком молодая, чтобы выжить, Конован выжила. Марек, впервые увидев Конни, был удивлен. Марек сам предложил ее кандидатуру, когда затеял проект. Марек следил и настоятельно порекомендовал избавиться от Конован. Интересно, чем она помешала? Глупая и наивная, с нулевым жизненным опытом и идеализированными понятиями. Слишком человечная для Даори, почти родная. Нет, Карл не станет ее убивать. И плевать он хотел на все Мариковы рекомендации. А сюда пришел попрощаться. Конован его не увидит. Аркан искажает восприятие мира и ограничивает способности. Карл при желании может коснуться ее волос. Или снять ошейник. Это несложно. Рано или поздно она бы додумалась. Вопрос времени. Жаль, что времени у нее не осталось. 2 дня назад армия Кандагара начала движение к Чируша. Пока маршрут полностью совпадал с прогнозами, а значит, что скоро здесь станет горячо. Коннован что-то объясняет, отчаянно жестикулируя при этом, а люди слушают. Люди приняли ее, пусть даже сами не понимают этого. Значит, проект имел все шансы на успех. Жаль, что так вышло. Люди учатся. Людям осталось жить примерно неделю. Крепость не выстоит. И Карл, подняв правую ладонь вверх, она не увидит, но если прощаться, то по-настоящему. Отступил в тень. Вальрик. Болело все. Особенно почему-то задница. Ну и руки, конечно. И вообще было желание упасть и не шевелиться день-два, а то и целую неделю. Больше он не выдержит. Сдохнет прямо там, на поляне, с мечом в руках. А она будет стоять и улыбаться, как всегда, с издевкой. «Нехорошо это. Ой, нехорошо. Не по-божески». Наставник Димитриус шустро перебирал четки. «Убьет все непременно». Отчего-то он был уверен, что беловолосая тварь мечтает о том, чтобы кого-нибудь убить. И Вальрик даже примерно знал, кого именно. Его, никчемного, неспособного и никому не нужного. И порой, как правило, к концу тренировки у него возникало желание, чтоб, если уж убивала, то поскорей. «Господь все видит». Четки, выскользнув из пальцев наставника, упали на пол. Поднять надо бы, но каждое движение отзывалось такой болью, что Вальрик не шелохнулся. Не заметил он, и все, не заметил. Наставник, охнув, наклонился и подобрал четки. «Вот, и ты поддался бесовскому очарованию. Душу не бережешь, и к заутрене ходить перестал». «К заутрене? Да какая служба, когда тренировка идет?» И потом, днем, отоспавшись, Вальрик, вот уж стыдно признаться, сам спускался в оружейную, превозмогая почти привычную уже боль в мышцах, повторял ночные уроки. Он будет лучшим, он будет сильнейшим. «Душу потеряешь», — погрозил пальцем Димитриус. «Смотри, мальчик мой, доиграешься до беды. Желать чего с умом надо, а тварь-то она не человек». «Не человек. Но как с оружием управляется?» Фома. Сколь огромен мир. Ни карты, ни описания, ни даже рассказы путников, изредка останавливавшихся в храме на ночлег, не отражали его подлинной красоты и величия. Правда, величие местами тускнело, особенно когда деревни проезжали. Грязные, тесные, вонючие, и люди в них такие же, грязные и вонючие, и недобрые к тому же. Они глядели на кавалькаду со страхом и почти откровенной злобой. А к чему истовым христианам злиться на посланцев храма? Фома не понимал. Куда больше по душе ему были неоглядные степные просторы. Или же чудные горные хребты, тающие в небесной синеве. Вот на них он готов был глядеть вечность. И даже жесткое седло и некоторая грубость спутников не умеряли восторгов. Сейчас лошади шли неспешным шагом, и Фома имел редкую возможность не только оглядеться, но и вволю поразмышлять над увиденным. Правда, глядеть было особо не на что. Пыльная дорога тянулась по степи. Вокруг трава, трава, трава. Иногда, правда, попадались крупные с небольшой коровник камни или корявые, будто скрюченные неведомой болезнью деревья. Но Фоме все равно интересно, и мысли текут спокойно, плавно, совсем как в родной, знакомой до последней полочки библиотеки. Но до чего же огромен мир? О чем задумался? Поинтересовался брат Морли. Фома и не заметил, как он подъехал, а заметив, не слишком-то обрадовался, ибо теперь подумать ему точно не дадут. Брат Морли обладал живым характером и необъятным животом, куда помещалось, Фома собственными глазами видел, литров 10 пива. Сие обстоятельство настолько его поразило, что даже замечания не сделал. Хотя где это видано, чтобы святой брат богопротивное зелье потреблял? Морли мурлыкал под нос песенку, скорее всего, непотребную. И чтобы отвлечь инквизитора от сего пагубного занятия, Фома ответил на вопрос. «Восхищаюсь». «А, ну тогда это, конечно. Пить будешь?» «Вода?» Морли презрительно фыркнул. «Воду нехай кони пьют. Пиво. Пьянство противно Господу». «Тьфу ты, сразу видно, храмовый птенчик». Толстяк приложился к фляжке. «Первый раз едешь?» «Первый». «Ничего, я из тебя человека сделаю. А то там в храме совсем вам мозги засушили. Где же это видано, чтоб человек доброму пиву воду предпочитал?» «А душа?» «Душа радоваться должна. В Библии так и написано, что душу радует, то и Богу хорошо». Фома подивился столь вольной трактовке священного писания, но возразить не посмел. Всего отряд насчитывал 6 человек. Сам Фома и 5 братьев-воителей, каждый из которых, надо полагать, не раз путешествовал по внешнему миру. И Фома мог лишь радоваться подобному сопровождению. Жаль только, что воины не разделяли его радости и от расспросов про прошлые походы и бои увиливали. Один Морли снисходил до беседы. «Брат Морли, а вы много путешествовали?» «Приходилось». Толстяк приосанился. Поболтать он любил, особенно когда слушатель попадался благодарный, например, как сейчас. 12 экспедиций за спиной. Это 13-е. Нехорошее число, нечистое. Суеверие, отмахнулся Фома. Ты, сынок, молодой, да делишь быстро. То суеверие, то истинная вера. Лучше старика послушай, неспокойно нынче стало. Где? Да в мире. Слухи всякие ходят. Будто бы далеко на юге, там, где нечисть и та не селится, дверь из преисподней открылась. И твари всякие наружу полезли. Ну, скоро своими глазами все увидишь. Это почему? Из объяснений Фома ровным счетом ничего не понял. А куда мы едем? Прищурился Морли. Крепость Вашингтон. Вот то-то и оно. Самая южная крепость. Почитай, на самой границе стоит. С одной стороны проклятые земли, с другой горы. Настоящий край мира, можешь мне поверить. Своими глазами все видел. Вот замок там хороший, крепкий, и земли богатые. Князь пробовал южнее забраться, не вышло. До реки дошел, а дальше ни-ни. Раз 5 высылали разведчиков. Ни один не вернулся. Князь на реке дозор выставил, чтоб на всякий случай. Морли замолчал. А дальше? Дальше. Дальше ничего. Уже годков 10 с той поры прошло. Дозор стоит, крепость тоже, и князь, надо думать, здравствует. Володар — настоящий воин. Если что из-за реки сунется, всех до последнего человека положит, но дальше крепостных стен не пустит. А ты бы видел, какие там стены, толстенные. Поверху 2 всадника проехать могут и разминуться. Но на душе все одно неспокойно. Вот если б все хорошо было, разве ж нас туда послали? Вот скажи, послушник Фома, зачем мы туда едем? Фома отвел взгляд. Он не знал, кто и какой выгоды ради. Решил, что будет лучше, если истинную цель экспедиции замолчать. И братьям-воителям было велено доставить послушника к месту назначения, а дальше выполнять его указания. «Носом-то не крути, как собака больная. Ведаешь, о чем спрашиваю? Где ж это видано, чтоб 5 братьев под начало мальчишки-послушника ставили? Давай, рассказывай. Все равно ж узнаем, когда приедем. Так чего тянуть? Ну, кого мы там забыли?» «Вампира», — шепотом ответил Фома. «С одной стороны, Морли прав. В крепости братья все одно узнают, с кем придется иметь дело. С другой, лучше, если к этому времени Фоме удастся подружиться с ними или хотя бы заручиться помощью». «Матерь Божья!» — во всю глотку выдохнул Морли. «Ты серьезно?» «Серьезно. Рассказывай, чего там в храме снова придумали? Хотя нет, погоди. Рубиус! Эй, Рубиус! Тащи свою задницу к нам!» Тут Фоме стало совсем не по себе. Одно дело — рассказывать про вампира Морли, который, может, и поорет, но сделает это не обидно. А вот брат Рубиус — другое дело. Брат Рубиус — командир, у него глаза холоднющие, а лицо шрамом перечеркнуто. И Фоме он внушает безотчетный страх. Хотя за все 14 дней пути ни разу не обратился к Фоме и вообще, казалось, не замечал присутствия в отряде столь бесполезной личности, как послушник и служитель храмовой библиотеки. И вот теперь придется рассказывать все брату Рубиусу. Он, конечно, разозлится и... Дальше Фома не додумал и, стремясь оттянуть неприятный разговор, пришпорил лошадку. Та удивленно фыркнула, но шаг прибавила. «Но от Морли не убежишь». «Привал!» — возвестил он, останавливая своего мерина. Пришлось подчиниться. Брат Рубиус, если и удивился поведению толстяка, то виду не подал. «Что тут у вас?» Голос у него такой же равнодушный, как и взгляд. От этого становится еще страшнее. «Ты послушай, чего малец болтает. Давай, Фома, говори, зачем мы в Вашингтон едем?» «Ну, нам надо забрать пленника и доставить его в храм». «И что?» Кажется, брат Рубиус начал сердиться. «Так пленник-то вампир», — ответил Морли. «Вампир! Это ж додуматься, притащить в храм вампира!» «Это правда?» «Да, плохо». Рубиус смотрел не на Фому, а как бы сквозь него. «Боюсь, не выйдет. Но нас пятеро, а он один». «Мальчик, ты когда-нибудь встречался с Даори?» Брат Рубиус печально улыбнулся. «Нас всего пятеро».